Все это материализм, это ассуризм. И чем больше в нас материализма, тем больше, значит, у нас демонических качеств. Никогда не стесняйтесь. В этом нет стеснения. Лучше надо стесняться делать что-то материалистичное. А мы так не стесняемся кричать «Слава!» кому-нибудь. И боимся крикнуть Шрила Прабхупада «Ки джай!» крикнуть боимся. Потому что видишь, тебя дорвем свой голос. Вдруг еще чистому преданному закричим слишком громко. Вдруг кто-нибудь услышит, да? Вдруг Прабхупада услышит, что мы его прославляем. Вот будет неудобно. Кришна, он очень радуется, когда преданный искренне желает. Так что не стесняйтесь. Ведь надо стесняться не прославлять Кришну. Его преданность. Шримад Бхагавад Гита, глава 12, которая называется «Преданное служение». Это я читаю по порядку. Тот стих был первый на той программе. И теперь через неделю мы читаем другой стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Энтузиазма что-то маловато. Майя сильна, видимо, да? Два часа и все в мае. 5 часов так требуется, 6-10 часов, чтобы вытащить кого-то. И так мгновенно люди погружаются опять. Ну ничего, мы будем сражаться. Йона! Йона! Йона! Шочати на камкшати, шубха-шубха паритяги, бхактиман якшами прия. Ях. Ях. Тот кто? Тот кто? На. На. Никогда. Никогда. Ришьяти. Ришьяти. Получает удовольствие. Получает удовольствие. На. На. Никогда. Никогда. Двешти. Двешти. Горюет. Горюет. На. На. Никогда. Никогда. Шочати. Шочати. Сокрушается. Сокрушается. На. На. Никогда. Никогда. Конкшати. Конкшати. Желает. Желает. Все могут быть такими угнетенными, потому что душно. Спать хочется. Надо проверить чай, как свежий воздух был. Шубха. Шубха. Благоприятный. Ашубха. Ашубха. Неблагоприятный. Паритяги. Паритяги. Отрекающийся. Отрекающийся. Бхактиман. Бхактиман. Бхакта. Бхакта. Я. Я. Тот кто. Тот кто. Саха. Саха. Он есть. Он есть. Ме. Ме. Мой. Мой. Прия. Прия. Дорогой. Дорогой. Вот кто не радуется и не горюет, кто не скорбит и не имеет желаний, тот, кто отрекся как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей, такой бхакта очень дорог мне. Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит и не имеет желаний, кто отрекся как от благоприятного, так и от неблагоприятного. От неблагоприятных вещей. Такой бхакта очень дорог мне. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чистого бхакту не радуют и не печалят материальные приобретения и потери. Он не слишком стремится иметь сына или ученика. И не беспокоиться, если их нет. Если бхакта утратит что-то очень, очень дорогое для него, он не скорбит об этом. Также если он не получает желаемое, это не огорчает его. Он трансцендентален по отношению ко всем благоприятным и неблагоприятным греховным поступкам. Он готов как угодно рисковать для удовлетворения Всевышнего Господа. Ничто не может воспрепятствовать ему служить Господу. Такой бхакта очень дорог Кришне. Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет желаний, кто отрекся как от благоприятного, так и от неблагоприятных вещей, такой бхакта очень дорог мне. Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гьяна тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштае шанкиритана правритяртхам ихате гурве намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь говорится о трансцендентальном положении преданного, что преданный должен по мере продвижения в преданном служении достигнуть стадии юкта вайраги. Юкта означает привязанность, вайраги — отрешенность. Без привязанности очень сложно от чего-то отречься. В человеческом уме есть такое понятие, как доминанта. Наверняка, может быть, все слышали, когда учился кто-то где-то в школе. Доминанта, то есть преобладающие какие-то категории, доминирующие, значит, преобладающие. Если, допустим, вот у человека такой простой пример взять, есть привязанность, какая-то привязанность, то чтобы отказаться от этой какой-то привязанности, нужно человеку показать какую-то большую привязанность. То есть то, что в большей степени доминирует, то и действует на человека. Я думаю, вы понимаете, да, когда у человека болит зуб, если у него сломалась нога, то он забывает о зубной боли. Вы понимаете, да, о чем речь? Mm-hmm. Если у вас болит зуб, и вы в этот момент сломали ногу, то вы не ощущаете зубной боли. Это не то, что вы чувствуете, что нога сломана, еще и зуб болит. Нет. Мозг так устроен, что когда есть доминанта, она глушит ту минимальную доминанту. То есть то, что было в большей степени, теперь подавлено тем другим. То, что превысило это. Юкта вайраги, этот термин, соотносится к тому, что мы отрекаемся от одного в пользу привязанности к другому. Это очень важный философский аспект понимания. Мы привязаны к тому, теперь нам нужно отказаться от этого. И чтобы отказаться от того, к чему мы привязаны, мы должны привязаться к чему-то более лучшему. Тогда автоматически мы можем отречься от того, к чему мы были привязаны. Юкта означает привязанность. Отречение приходит через привязанность. Мы привязаны к материи. Если мы привяжемся к духу, то естественным образом мы отречемся от материи. Чинаки Пандит говорил такие афоризмы, что ради деревни можно бросить свой дом, ради города можно бросить деревню, ради страны можно бросить город, ради человечества можно бросить страну и так далее. Вы понимаете, да, что такое доминанта? То есть что-то должно преобладающим быть. И вот юкта вайрагия построена на том, что постепенно живое существо, соприкасаясь с духовной жизнью, меняет эти доминанты. То есть соприкасаясь с чистой деятельностью, человек автоматически может отречься, постепенно отрекается от нечистой деятельности. развивая эту привязанность к чистой деятельности. Человек, который побывал, допустим, где-то в хорошем магазине, в таком супермаркете, он приходит в свой, который он считал более совершенным, и видит, какой он грязный такой, некрасивый. Но когда он не побывал еще в супермаркете, в прекрасном магазине, он ему казалось, что этот магазин нормальный. Почему бы и нет? Прекрасный магазин, булочная. То есть мы видим, что что-то может быть лучше, и это дает нам ощущение того, что где-то есть хуже. Итак, юкта вайраги. Юкта означает привязаться к Кришне. Здесь говорится, что тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит и не имеет желаний, кто отрекся как от благоприятного, так и от неблагоприятных вещей. Это означает привязанность к Кришне. То есть человек, соприкасаясь чаще с Кришной, с чистым преданным, с философией сознания Кришны, постепенно очищается. И вкусы его меняются, то есть доминанты меняются, и он привязывается к чистому вкусу. Как только он привязался к чистому вкусу, так произошло автоматически естественное отречение от низших вкусов. Поэтому мы говорим, лучшая пища, это вкуснее, мы говорим. Я не буду это есть, потому что это невкусно. Я буду есть вот это, потому что это вкусно. И так на протяжении жизни мы видим, что появляются какие-то вкусы новые, и мы отказываемся от старых. Почему? Это происходит, потому что это вкуснее. Потому что мы соприкоснулись с этим. Также в процессе жизни человек, соприкасаясь с духовной наукой, постепенно может привязаться к более высоким вкусам и отказаться от низких вкусов. Это происходит естественно. Вот я сейчас тут начал рассказывать до руки пробу историю такую. Шри Прабхупада, когда жил в Майпуре и начинался строиться Майпур, ученики пришли к нему с проектом. Прабхупада сказал, что это за проект? Они сказали, это будет вашим дворцом. Это будет вашим дворцом. Прабхупада сказал, моим дворцом? Они сказали, да, это будет вашим дворцом. Прабхупада сказал, мне не нужен дворец, я могу жить в шалаше. И они так ругали одного из преданных, который им посоветовал начать постройку дворца Шри Прабхупады. Они так его ругали, они с полгода разрабатывали этот архитектурный проект. Столько денег было вложено, они так понадеялись, что тот человек был квалифицирован, который им это посоветовал. И они вышли так неудовлетворенные, они пришли к нему и стали его ругать. Ты балбес, вообще ты, что нам тут понасоветовал? Мы столько денег угробили, столько времени. Лучшие архитекторы разрабатывали этот проект. Ты просто негодяй, ты такой тупой оказался, ну как дураки тебе предались. Он сказал, подождите. Вы все мне высказали, я понял, я тупой. Что произошло? Да мы пришли к Шри Прабхупаде, ему даром не нужен этот дворец. Он говорит, я буду жить в шалаше. Начинайте постройку храма Радха Кришны, он сказал. Это важнее. Бог впереди должен быть. Мы же так и знали, ну прямо чувствовали. Нет, ты нас уговорил. Он сказал, дорогие господа, вы ничего так и не поняли. Давайте мне проект, пошли. Они зашли, Шри Прабхупада сидел, повторял джапу. Он зашел и сказал, Шри Прабхупада. Мы решили начать постройку дворца вам. Прабхупада сказал, я же сказал, мне не нужен дворец. Он сказал, Шри Прабхупада, это дворец духовному учителю. Чтобы весь мир видел отношение к духовному учителю. Что только посредством духовного учителя можно приблизиться к Радхе Кришне. Поэтому, начав строить дворец духовному учителю, мы сразу выказываем положение духовного учителя. И вторым качеством, как постройка, как следствие отношения к духовному учителю, появляется прекрасный храм Радха Кришны. Прабхупада сказал, гениально. В этом наша философия. Начинайте. Эти люди, которые стояли, которые тут же слышали противоположное, они ничего не поняли. Они не поняли, потому что у них недостаток сознания Кришны. Что-то мы вообще ничего не поняли, сказали они. Тот человек повернулся за улыбался. Чтобы понять, нужно совершать преданное служение. Шрила Прабхупада увидел, что они ничего не поняли и стояли с открытыми ртами. Тех, кого он выгнал вместе с этим проектом, он сказал: «Вы так ничего и не поняли?» Он сказал: «Нет». «Почему вы нас наругаете? Мы же вам то же самое говорили». Шрила Прабхупада сказал: «Идите сюда». И там Шрила Прабхупада жил в Баджан-Кутире. В Майпуре он до сих пор сохранен. И Шрила Прабхупада показал им в окно: «Посмотрите, что там». Эти люди посмотрели и сказали: «Ну там строят храм». Он сказал: «Вы не понимаете». «Какой храм?» Он сказал: «Ну красивый будет, большой, красивый храм». Он сказал: «Глупцы, это называется Раджа-Гуна. Посмотрите теперь, где вы находитесь». Они посмотрели и сказали: «Шоши». Он сказал: «Глупцы, это гуна благости. Но поскольку все общество находится в гуне страсти и невежества, мы построим большой, красивый, пышный храм и будем обучать там людей гуне благости. И придя в такой большой, пышный храм и получив науку преданного служения, они будут приходить в этот шалаш и будут кланяться этому шалашу. Но когда вы их приведете сразу к шалашу, для них это будет просто бедностью. Они не оценят гуны благости». Мораль. Чтобы кто-то мог что-то оценить, нужно с его восприятия, с его интересов рассказать ему, как это здорово. Иначе человек не оценит этого. Поэтому, когда кто-то говорит, что надо человека сразу привести вот в такую квартиру, и что он должен оценить, какие мы тут великие преданные, ну, я не думаю. В общем-то, я для этого вам рассказал эту историю. Иногда неплохо бы привести человека в более комфортные условия. Там рассказать ему. Когда он придет и будет здесь кланяться, он оценит, как смиренный преданный, что они ни к чему не стремятся, к какому-то материальному богатству. Маричи вынуждены возвращаться в материальный мир, когда начинается новый... Иметь понимание и знание. И он это может оценить. Но когда человеку сразу дают это, он может подумать, что все это просто неудачники. Нищие неудачники. Просто у них ничего нет. Итак, Шрила Прабхупада учил своих учеников, для чего нужны эти пышные храмы, красивые алтарные и все остальное. Люди не будут ходить в плохой, некрасивый храм. Они не будут кланяться некрасивому алтарю, потому что они еще ничего не знают. Это их не будет привлекать. Их разные гуны. И в основном гуна страсти и гуна невежества. Иногда человек приходит, его интересует очень хорошая лекция. Но таких очень мало. В основном все приходят к чему? Как вы думаете? Ну к чему приходят в основном? К просаде. Через язык Анумая. И мало кто задумывается об этом, что он так глуп еще, что он не может привлечься философию. Но Кришна так сострадателен, что он себя дает ему через язык, с его уровня. Поэтому мы видим, как люди ходят в погоне за языком, но не за мозгами еще. И еще не за разумом. Поэтому мы предоставляем им возможность начать, те, кто на этой платформе языка, начать получать Кришну, так? Через язык. Те, кто уже на платформе ума стоит, или здоровье, мы им рассказываем о здоровье и о философии. Те, кто на уровне разума, тех мы начинаем обучать, как правильно применить эти знания практическом знании. Итак, существует несколько уровней проповеднической деятельности, чтобы охватить и постепенно поднять человеческое общество с разных уровней на тот. То есть не осудить, что ты находишься на этом уровне, а вдохновить его перейти на другой. Итак, людей, когда кормят просадом, они постепенно очищаются и начинают интересоваться философией. После того, как они поинтересовались философией, им рассказывают, вдохновляют, поют, они очищаются и прибегают к тому. А как вот правильно предлагать пищу? А как правильно вставать? А как правильно вот... И им начинают рассказывать, как это делается. Практическое. Итак, мы видим, что все эти уровни связаны с уровнем сознания живых существ. С уровнем сознания. Поэтому сразу легко определить, кто более разумен, кто чем вдохновляется. Вы можете посмотреть, кто чем вдохновляется, и сразу видно, на каком уровне сознания стоит живое существо. Общество думает, что оно прогрессирует, и каждый себя считает очень умным. Однако ж он привлекается через язык в основном. И это так прискорбно, но это неудивительно. Кали-юга. Век деградации, повальной духовной деградации. Люди даже не хотят слышать о Кришне. Люди не хотят даже слышать, не говоря уже действовать. Они даже не хотят слышать о Боге. Они считают это пустой тратой времени. Это скучно. Ну, сейчас начнут любовь к Богу. Читали как-то мы тут Бхагавад-гиту, на каждой странице одно и то же. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Вся книга так похожа, тебе просто надо было один комментарий написать, да и все. Нет, после каждого стиха одно и то же. Любите Бога, Хари Кришна, Хари Кришна. Такая-то... Нет, мы принимаем все, что написано черным шрифтом, а комментарий... Этот Прабхупада что-то подставил, записал. Так люди на уровне языка, они мыслят. И на уровне своего спекулятивного менталитета. Они не понимают, что ни одно живое существо в Кали-юге бы не поняло ни одного стиха, если бы не было комментария, что это упало. Ни одно не в состоянии было бы понять. Многие комментаторы Бхагавад-гиты, так называемые комментаторы, не относящиеся к цепи ученической преемственности сампрадая, одной из четырех сампрадай, тоже делают эти комментарии. И каждый дает определенный уровень взаимоотношения, определенный вкус к служению Богу. Каждый определенный вкус. Но не каждый комментарий может быть понят. Есть комментарии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Почему Прабхупада просто взял бы и написал комментарии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и стал бы распространять комментарии своего духовного учителя? Как вы думаете? Эти комментарии не были предназначены для людей такого уровня, как мы. Поэтому Шрила Прабхупада, это как вот, знаете, можно сравнить лекарство. Суть лекарства. Оболочка и пачка не имеют никакой роли. Но поскольку люди меняются, приходится менять пачку. Этикетку менять приходится. Менять приходится оболочку. Но лекарство остается одно и то же. Вы видели, как сейчас? Вот, раньше аспирин, допустим, был в таких, ну, обычно такой рубашечка, знаете, такая бумага не очень хорошая, было написано красными буквами. Ацетилсалициловая кислота. И, в общем-то, теперь тот же самый аспирин в такой привлекательной коробочке продается. Тот же самый аспирин. И таблетку даже сделали больше. И сделали ее, и такой шипучий. Она в воде растворяется. Прогресс. Но суть сохранили неизменно. Суть сохранили неизменно. Поэтому Шрила Прабхупада, учитывая интересы людей, их пристрастие, их уровень, он точно так, суть сохранил неизменно, но дал другую оболочку, этикетку такую. Итак, мы видим, как люди покупают те же самые вещи в зависимости от разных оболочек. Как вот люди хотят играть в карты, допустим. Вы видели карты, какие есть? Вот карты. Самое важное в картах, это сколько там, 6 пики или 7? Нет. Такие карты мало привлекают людей. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И их разбирают. Если бы их не разбирали, ими бы не наполняли эти киоски. На них есть спрос. Так то же самое, но учитывая немножко интерес, продается таким же образом. Мы видим, что все таким образом поступает в деятельность. Поэтому комментарии Шрилы Прабхупады имеют очень большую важность. Потому что живое существо, если оно возьмет комментарии более высокого такого, ну, другого аспекта немного, предназначенного немного для другой категории людей, оно может не понять, что о чем там говорится вообще. Шрила Прабхупада сделал доступным для всех категорий людей стихи Бхагавад-гиты. Он суть передает. Передает простым языком. Простым языком. Как, что, где, почему. Поэтому он говорит, поймите суть, что все это говорит о том, что человек должен привязаться к Кришне. И отказываться от материальных чувственных наслаждений. Научиться отказываться. И суть не в том, как там у него воздух гуляет. Прана, удана или апана. Это не имеет никакой ценности. Важно, чтобы человек привязался к Кришне. Через повторение его святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Мы видим очень много людей, которые носят лысину, шикху, тхоти, но иногда нету привязанности к святому имени. Иногда мы видим, что человек не носит даже шикху, но он постоянно воспевает Харе Кришна. Это суть. Все остальное лишь может быть вспомогательными факторами, как правильно развить эту привязанность, как правильно развить привязанность к святому имени. Многие недооценивают святое имя и ищут прибежище у кого-то у другого, каких-то других философий, каких-то экстрасенсов, астрологов, аюрведических врачей, где угодно, только не в святом имени. То есть, насколько глубоко осознает человек силу святого имени, настолько больше он и продвинут. И даже по проповеди можно определить, насколько осознается, насколько учитывается важность святого имени. Поэтому Шрила Прабхупада почти в каждом комментарии делает об этом. И любой человек может понять, что Шрила Прабхупада так продвинут, что он понял могущество святого имени. Он понял важность. Так глубоко. Поэтому он всех призывает, поймите. Везде он говорит, chant Hare Krishna and be happy. И все, никто ничего не понимает. Почему Прабхупада говорит об этом? Почему на каждой странице он говорит, надо полюбить Кришну и повторять Hare Krishna мантру? И все думают, может быть, он просто это вдалбливает нам это. Это вывод. Это суть. Люди ищут аюрведических врачей, но не ищут правильного воспевания святого имени. Они думают, нет, все мои проблемы от того, что у меня что-то там духи поселились. Они не задумываются, что, может быть, они с недостаточной правильностью воспевают святое имя. Может быть, стоит подниматься рано в Брахма-мукурту и очень внимательно, слушая свое имя, с глубокой верой в сердце, очень внимательно повторять каждый звук, каждую букву и очень внимательно слушать. Может быть, этого даже достаточно? Но нет, нет, наверное, вся проблема в том, что просто врача нет. Нет, наверное, надо астрологический себе прогноз создать. Нет, у меня, видимо, что-то там апана не туда пошла. Прана выходит откуда-то, из других мест. И мы начинаем искать прибежище только не в святом имени. И люди не могут решить свои проблемы, обратившись к святому имени. И Шрила Прабхупада говорит, когда человек обращается к чему-то к другому за помощью, Кришна не всегда доволен этим. Не иметь глубокой веры в силу святого имени – одно из оскорблений святого имени. И люди пытаются решить всяко-разно все свои проблемы. Они спрашивают, Может быть, вы как-то необычно распространили билеты на эту программу? В чем секрет успеха ваших лекций? В чем успех, что люди пришли? Может быть, из-за того, что вы много по телевидению просто разослали всех этих объявлений? А? Может быть, просто зал такой ловкий снялся? А? Не, ну, наверное, просто потому, что вы были буддийским монахом, да? Не, наверное, потому, что ему 36 лет, и у него усы. Вот поэтому все и пришли его слушать. Как этот человек может понять, в чем успех? А? Кто-то приезжает и говорит: я приехал поучиться, я хочу посмотреть, как технически. Так, афиши желтого цвета, так, здесь буквы такого размера, сейчас линейкой измерим. Так, я выучил наизусть все эти лекции, все, у меня получится то же самое. Вы не понимаете, о чем я говорю? Каждый ищет секрет. Все приходили Прабхупаде и говорили: как ты умудрился это сделать? Наверное, вот афиши, да, у тебя такие были. Не, ну, наверное, просто матаджи. Ты таких матаджи набрал, наверное, которые это сделали. Прабхупада говорил: нет. Просто я очень внимательно повторяю: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Как вы думаете, Прабхупада шутил? А почему же вы спрашиваете? Вот я очень часто слышу, когда преданные меня спрашивают: это что, из-за того, что так много билетов распространилось? Расскажите, это потому, что кассет так много распространилось? Это потому, что газеты такой, так вот, хорошо подобран цвет? Это из-за того, что вы вот такой зал, да, специально как-то выбрали, да, вот специальный зал? Все на самом деле важно. Но можно так за этой важностью не увидеть сути. Вы понимаете, о чем я говорю? Сути можно не увидеть. Что все держится на воспевании. Весь успех, Шрилу Прабхупаду спрашивали: как ты умудрился распространить сознание Кришны по всему миру? Он сказал: я просто повторял Хари Кришну. Я просто повторял Хари Кришну с глубокой верой в Кришну, а не в себя. Я верю, что Кришна это сделает, если я буду иметь сильную веру в то, что Он это сделает. И я прошу Его, сделай это через меня. Я марионетка в Твоих руках, о мой Господь. У меня нету никаких хороших качеств. И вся жизнь моя бесполезное пребывание. Прошу Тебя, сделай это через меня. Потому что Ты можешь это сделать. Так предавался Шрила Прабхупада. Он сам объяснял и учил, как надо предаваться Кришне. Мы верим Кришне, что если просто мы будем воспевать Его имя, Кришна даст нам все качества, даст нам силу, даст нам разум, как правильно это сделать, в какую сторону пойти, в правую или в левую, какой план сейчас. Мы не знаем, с чего начать, как сейчас делать. Да мы никак не можем знать, потому что это не наш план, как будет. Как будет. Мы должны обратиться к Кришне. Мы должны так воспевать имя Его Святое, чтобы Он рассказал нам, каков Его план в этом месте, в этом городе. Мы должны воспевать. Взывать, как ребенок к матери. Ребенок сам ничего не знает. Он говорит: мама, а куда мы пойдем сегодня? И она ему говорит: папа, куда мы пойдем сегодня? И папа ему тоже говорит, куда надо идти. Ребенок подходит и говорит: папа, а как вот это сделать? И папа его учит, как это сделать. У него нет своего плана. Он лишь просит, чтобы этот план осуществился. И если вот эта суть, Шрила Прабхупада говорил, если я через свои книги все-таки имел способность объяснить, что вот это важно, важно понять силу святого имени и могущество Кришны, который не зашел в эту эпоху в виде Хари Кришна Махамантры. Это его форма трансцендентная. И обращаясь к святому имени, мы можем решить все проблемы. Поэтому Локанатха Даса Хакур поет: не думайте, что не достигнете цели, если будете просто внимательно повторять. В все придет, все качества, все, энтузиазм, энергия придет, желание действовать, и придет самое главное – знание. Кришна говорит, есть знание, память и забвение. Даже просто повторяя внимательно мантру, можно знание приобрести. Как, что делать. И поразиться, что потом услышите где-то, что в одной книге описывается, и вы будете поражены, что вы так и сделали, и вы будете думать, откуда же я это знал? Что именно так надо было сделать? Будет прямо буква в букву так описывать. И вы будете говорить, как же так, я не читал этой книги, а получилось, я сделал это по-научному. Один человек сказал, был один преданный, он устроил очень хороший фудфулайф. Этот фудфулайф работал и работает в течение длительного срока. И работает по всем направлениям. И при обратном пробое он издал книгу. Как правильно сделать фудфулайф, как поддерживать связи и все. И рекомендовал всем изучать. Но до этих людей не дошла эта книга. Они даже о ней не знали. Они просто делали фудфулайф. Они повторяли Хари Кришна, пели киртан, сотрудничали и делали фудфулайф. И когда надо было подводить итоги, фудфулайф был самый такой, самый авторитетный, правильный, со всеми департаментами, правильно ведущими и все. И один человек сказал, видимо, лидер этого фудфулайфа досконально изучил книгу преобрата работы. А этот человек первый раз в жизни они тогда и услышали. И сказали, это идеальное воплощение книги «Преобраты Прабу» в практике. Тот человек сидел и думал, надо же так. Я никогда не... И сказали, как вам удалось так досконально изучить книгу и так здорово ее применить? Человек не хотел всех расстраивать, он сказал, не знаю. Милостью Кришны. Но он никогда до сих пор даже ее не видел в глаза этой книги. Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это знание, его не вносят откуда-то. Оно изначально вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения это знание проявляется. По мере очищения святым именем это знание проявляется в сердце живого существа. И оно может знать. Ему лишь нужно согласовывать. Что такое дать понимание? Иногда человек просто искренне воспевает, искренне действует, и вдруг он начинает читать книгу Шри Прабхупады, и там находит полностью ответ. Он читал 300 раз этот стих, и ничего в нем не видел. И вдруг он начинает понимать, о чем говорится в этом стихе. И начинает так делать. И все опять восхищаются. Где ты увидел это? Ты, наверное, прослушал какой-то особый семинар. Ты не ездил в Америку на семинары. Ты не изучал эту тему в течение полутора лет. Нет. Говорит человек. Я не слышал ни одного семинара. Ни одного. Ну как же, в чем же твой успех? В чем же успех? Успех в воспевании и внимательном слушании. Твердой верой и с искренностью это делать нужно. Поэтому любой человек, любой, независимо от кармы, может получить все благо воспевания со всех сторон и во всех отношениях, на всех уровнях, если будет это делать с твердой верой и решимостью. Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Что значит мне предаться? Как Кришна не зашел в эту эпоху, в форме своего святого имени? Значит, многоветвист ум того, кто не может предаться святому имени, не может поверить, что святое имя так могущественно. Поэтому и говорится, что насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю его. Вот почему кто-то 10 лет без веры повторяет мантру и никаких успехов. 20 лет повторяет и никаких успехов. Он не предается этому имени. Он не верит, что это именно святое имя может все сделать. Дать ему всю силу, всю славу и все, что угодно. Он не верит, что воспевая святое имя, выполняя указания духовного учителя, человек получает баллы, силы. Не своя, это сила духовного учителя. Преданный не верит в свои силы. Преданный верит, что силой дает духовному учителю Кришна. Потому что духовный учитель так дорог Кришне, что он получает силу от Кришны. Если я буду просто выполнять то, что говорит мне духовный учитель даст мне эту силу. И преданный говорит, все, что у меня получается, это только потому, что я получаю силу от своего духовного учителя. У меня нету сил. Ничего собрать, никаких билетов нарисовать. Корми рисует более лучшие билеты. И тысячи телевизионных реклам делают, и никто не приходит на их концерты. Никто почти. Они отменяют свои концерты. А они более знамениты, чем кришнаиты. Концерты отменяются, потому что на них не приходят люди. А их тысячу раз уже показали по телевизору. На протяжении 3 месяцев висят афиши. Почему никто не приходит? Неужели у какой-то программы еще какой-то более совершенный способ расклейки афиш? Может быть, у них клей какой-то особенный? Может быть, они особым клеем это делают? Мы так можем вводить себя в заблуждение, ища не суть, а внешнее проявление. Кришна говорит, это моя внешняя иллюзорная энергия. Тогда мы думаем, что что-то во внешности скрывается, во внешней форме. Это называется, что мы в иллюзии ищем ответа. Как Копперфильд статую делает, что она исчезла, а? Наверное, у него ситхи. Наверное, у него то. Может, он Иисус Христос? Люди говорят, может, он Иисус Христос? Другие говорят, может, он демон? Мы слышали лекции. Там говорят, что у демонов всякие мистические совершенства. Может, он демон? Так мы всегда пребываем в иллюзии. Когда Шрила Прабхупада на Радхаятре собрал на Радхаятру 10 тысяч человек, все тоже говорили, как ты это сделал, Шрила Прабхупада? Как вы это сделали? Билеты, может, какие были красивые? Может, афиши? Может быть, еще что-то? Прабхупада говорил, нет, это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати согласился. Я вымолил у Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати силы. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати через меня собрал этих людей. Я вымолен, он сказал, у своего духовного учителя. И мой гуру Махарадж сам говорил, что я хочу, чтобы ты это сделал. Я не буду столько собирать людей сам. Потому что моя задача, чтобы ты собрал столько людей. Так говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Моя задача в другом. Я хочу, чтобы ты это сделал. Также и Шри Чайтанья Махапрабху. Он не стал распространять это знание. Он остановился и сказал, некая великая личность придет и распространит по всей планете. И хотел, чтобы кто-то его превзошел в этой милости. Но вся сила, которая исходила от него, перешла его чистым преданным. Так и духовный учитель Гаура Кишора Дасы Бабаджи. Он просто воспевал и сказал Шри Бхактисиддханта Сарасвати, своему единственному ученику, очисти Индию от всех этих негодяев, от сахаджистов и имперсоналистов этих всех. Победи их. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 94 храма открыл. 94 храма. Это было немыслимо просто. Это была фантастика, и он это сделал. Он так укрепил сампрадаю, он разгромил философии все секты, все направления, все отклонения. И сказал Шри Прабхупаде, а ты это сделай во всем мире. Я не буду этого делать во всем мире. Ты сделай это во всем мире. Так и духовный учитель. Он отдает славу своим ученикам. Он говорит, я сделал немножко. Дальше ты должен сделать. Но как это узнать? Как это узнать? У нас нет связи с духовным учителем. Настоящей духовной связи. Должны связаться с духовным учителем и получать от него указания ежесекундно. Каждый день, 24 часа в сутки можно общаться с гуру на расстоянии миллионов километров. Мой гуру Махарадж говорит, как он все время слышит Шри Прабхупаду. Как он вспоминает его наставления. Каждую секунду он слышит голос Шри Прабхупады, как поступить. Что так он привязан к Шри Прабхупаде и так медитирует на его указания. И эта связь всегда, она нерушима. Но все просто хотят хорошо поесть и потанцевать. Даже это очень важно. Хорошо поесть и потанцевать. Это хороший уровень. Очень хороший уровень. И для кого-то этот уровень прекрасен. Но надо подняться повыше. Тот, кто был уже повыше, должен подняться еще повыше и так продвигаться и продвигать других. Знаете, кто-то даже просад не может есть. Не говорите ему, что это просад. Нет, преданные быстро стремятся. Это просад Кришны, поешьте его. Не буду. А если бы вы не сказали, он бы поел. По чьей причине человек не получил просад Кришны? Да нет, конечно же, это он негодяй дожил, что ему говоришь про Кришну, он ничего не соображает. Наше дело не осуждать людей. Наше дело найти варианты, как дать им Кришну. С их уровня, и с их уровня понимания, и с их восприятия. Он так привязан к христианству. Подойдите, скажите, вот эта пища освящена Божьим помазанником. Это пища Христова, и в этом не будет обмана. Потому что Христос, Христос означает Божий помазанник. И дайте человеку просад. И он, зная о христианстве, он примет эту пищу. Он уходит туда, в обман. Те, которые не нашли, в общем-то, каких-то своих желаний, каких-то подтверждений, исконно они туда переходят. И разные причины могут быть. О христианстве он примет эту пищу. Там слишком сильно все это приукрашивать. Никто, все люди отказываются. Потому что у многих людей сложилось, сформировалось убеждение, что Кришна это не наш Бог. У вас свой Бог, у нас свой Бог, у соседей свой Бог. Примерно выглядит. У нас свое солнце, у вас свое солнце. Солнце одно, так и Бог один. Поэтому очень много зависит от нас, как мы будем правильно это делать, по отношению к себе и к другим. Насколько мы понимаем глубину всех этих процессов, как правильно дать, как закоренелый коммунист будет петь Хари Кришну еще с благодарностью петь Хари Кришну. Закоренелый коммунист. Который вчера готов был вешать кришнаитов на всех фонарных столбах. Но получив определенное знание, он подумал, боже мой, как я заблуждался. Но кто-то бы мог просто взять, подойти и начать ему вываливать все сразу. Все зависит от нас. Мы должны учитывать кала деша патра, время, место, обстоятельства, уровень. Поэтому я рассказал вот эту историю, как Прабхупада говорит. Чтобы люди что-то оценили, нужно с их уровня. Дать им это знание, чтобы они потом преклонились перед этим. Иначе они будут считать, что это просто нищенство. Они не оценят. Когда Христос въехал на осле в Иерусалим, в дырявых одеждах, они говорят, что царь, что ли, деньги. На осле, у него же коня нет у него. Тоже у них царь. Потому что у них были такие критерии царства. Богатая одежда. И конь должен, по крайней мере, ну, пусть даже свиты не было, но должна быть попона вся в золоте, он должен в короне быть в такой, ну, понятно, царь. А что за царь такой? На осле. И весь грязный такой, весь тряпье в каком-то. Это что, царь, что ли? Так и мы оцениваем. Индия такая нищая страна, как же она может быть такой духовной? Что вы говорите? А вот японцы, они духовные. Они самые развитые. Японцы самые духовные. Так они и Христа приняли. Эх, Христос какой нищий приехал. То ли дело Иуда. А уж Понтий Пилат-то, Это похоже Мессия. Это похоже Христос, Божий помазанник. Они измеряют все размерами колбасы и дороговизны платья. И думают, что это духовно. Поэтому преданные должны научить людей духовной жизни, что на самом деле ценится. Не собирать свое богатство на земле, а собирать свое богатство. Это так просто, он говорит. Этому же и учит философия сознания Кришны. Важно собрать преданность Кришне, собирать нектар. А нектар — это преданность Господу, Маду. Собирать преданность, пополнять эту преданность, ибо она истинное богатство. Поэтому, когда люди оценят преданность, они будут оценивать кафтан. Они поймут, кто есть кто. Они будут ценить преданность Богу человека. А не на чем он ездит, как он выглядит. Красивая у него одежда или некрасивая. Они будут оценивать его преданность. Тогда они начнут правильно выбирать, с кем общаться, как общаться, что делать и как. Он не будет смотреть. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопрос. Я могу историю вам рассказать. Есть такой в Индии остров. На нем стоит храм Господа Ранганатхи, храм Кришны. Его зовут это божество Ранганатха. И вот недалеко от этого острова, в семье Шудр родился мальчик. И эти Шудры были так бедны, и они были безбожны. По всем священным писаниям, человек, который родился в семье Шудр, да еще безбожных, это, ну, наверняка, самая греховная личность. И вот в одной из семей такой безбожный, да еще шудрический, то есть в семье рабочих и крестьян, да еще и безбожников, говоря, я прямо буду говорить русским языком, чтобы было все понятно. В семье рабочих и крестьян, дойра и комбайнера, родился мальчик. И они были марксистами. Это, так сказать, адаптирую. В ведической традиции это звучит. В семье низкорожденных шудр, безбожников, атеистов родился мальчик. И с детства этот мальчик ходил брать воду в реку, которая окружала остров. Ранганатха остров назывался. И на этом острове был храм Господа Ранганатхи, Кришны. И Пуджари в храме Господа Ранганатхи был брахман из очень знаменитой брахманической семьи. И эта семья была прославлена как чистые преданные Господа. И он родился в семье чистых преданных, великих брахманов, вайшнавов. И он был пуджари в храме Господа Ранганатхи. И все знали, что он чистейшая личность, великий преданный Господа, брахман, еще и пуджари Господа Ранганатхи. И даже видеть его, просто когда люди видели его, они сразу от кармы очищались, просто видя его. Говорится, даже видя настоящего вайшнава, человек от кармы очищается. То есть греховные реакции сжигаются просто через глаза. Что он видит его, он даже не знает, вайшнав, он не может. Но если ему удалось просто видеть такую личность, у него карма сжигается. Я уж не говорю, если там им удалось слушать знания из этих уст или слышать джапу воспевания, то. И этот мальчик, он каждый день, его родители отправляли, чтобы он зачерпнул там ведро воды. И мальчику говорили, Мы шудры, ты ни в коем случае не должен даже на тот остров прикасаться. Если ты даже ногой своей когда-нибудь коснешься моста, то тебя побьют эти фанатики религиозные. И всем этим шудрам запрещалось даже близко подходить к этому острову. И ему говорили, Бога нет на самом деле, но они так привязаны к этому, вот там у них статуя вот эта вот, Кришну они там, Ранганахой называют. И ты будь осторожен, сынок. И он когда услышал, что там Бог какой-то, у него там такая статуя, вот, фигура какая-то, Бога там, и ему так было интересно это. Сердце его так привлеклось этим, почему туда нельзя ходить, вы знаете, запретное все так интересует. И он каждый раз, когда набирал воду, он забирался в кусты и тихонько подсматривал. И вдруг он видел, как двери храма открываются. И такой статный, сухой, высокий, чисто выбритый, с шикой, красивый такой человек со шнуром таким через плечо, нес золотое ведро. И он походил, осматривался, делал какие-то странные символы пальцами, что-то говорил над рекой. Зачерпывал воды и возвращался. И так был прекрасен этот человек. Все это было как-то необычно, какое-то таинство. И мальчик этот так привлекался этим. Это было так интересно. И когда он приходил со своим ведерком воды, родители говорят, где ты был, негодяй? Он говорит, ну что ты так долго там делал? Мальчик взрывался. И отец давал ему подзатыльники. Мать ругалась, отец его бил. Он плакал, забывал про это. И когда вечером он ложился спать, после тяжелой работы, он с детства начинал работать. Они все служили всем в округе. Их нанимали как слуг за еду. И когда этот мальчик работал, то другие тоже его били. Он делал все неправильно. И жизнь его была такая очень сложная и тяжелая атеистическая жизнь в тяжелом ослинном труде. Но как он ложился спать? Все самое лучшее, он всегда хотел вспомнить. Когда мы ложимся спать, мы хотим что-то приятное как-то. Поэтому дети даже говорят, расскажи сказку. Кто-то хочет что-то почитать, что-то как-то успокоить себя перед сном. И он, так же как все люди, хотел думать о чем-то хорошем. И когда он ложился, он начинал думать. И вот эту картину вспоминает. Как он сидит в кустах, храм Господа Ранганатха, двери открываются. И выходит эта необычная личность, такой наголо побритый, высокий, шнур через плечо, золотое ведро, идет. Они говорят, мои родители, Бога нет, зачем же он через золотое ведро, такой человек ходит каждый день. Что-то они сочиняют. Воды столько, он воды много пьет. Говорят, что его нету. Если его нет, зачем мы построили дом? Если его нет, то зачем этот слуга его ходит, берет воду? Как так? По-моему, мои родители что-то странное говорят. Если бы там никого не было, зачем было бы там кому-то быть? И служить ему, если там никого не было. Ребенок лежал, и в таких раздумьях он засыпал каждый день. И он так хотел увидеть этого Ранганатху, которому служит такой человек возвышенный, которому все кланяются. И этот мальчик все время видел, как все люди кланялись перед этим человеком. И он думал, Боже мой, если кланяются тому, кто служит этому Ранганатху, кто такой Ранганатха? Все так служат этому высшему человеку с кисточкой. И каждый день он ходил на протяжении многих лет, даже и не мечтая коснуться ногами земли этого острова. И когда прошло много лет, мальчику стало около 15 лет, один раз также он сидел в кустах, чтобы посмотреть на этого человека, и вдохновиться еще раз. Это было единственное, что радовало его в жизни. Это ходить и смотреть на этого человека. Он увидел, как этот человек пришел, зачерпнул воды в золотое ведро. И как он только зачерпнул воды, этот мальчик в кустах чихнул. И этот человек так сурово посмотрел и увидел, что кто-то в кустах сидит. И он сказал, ну-ка выходи, кто в кустах там? И мальчик так испугался. И он вышел. И он сказал, а, это ты, шудра? И он вылил воду обратно в реку и так сделал. Фу. Ты осквернил всю ягью. Ты осквернил все здесь. Боже мой, теперь все придется мыть навозом, читать мантры. Больше никогда не смотри на эту церемонию. Ты понял меня? Мальчик сказал, конечно, конечно. убирайся. И сердце мальчика было просто разорвано на части. Он подумал, я такая личность, я испортил что-то этому тому, кто в храме, этому Ранганатхе. И он так страдал, я такая великая личность, ему все кланятся, и он из-за меня что-то. И сердце его прямо лопалось от горя, что он является причиной беспокойства таких личностей. Он потерял сон, он перестал есть и все время думал об этом. Какой? Он даже захотел покончить жизнь самоубийством. Как он был сокрушен. Большего горя в жизни он не испытывал, что он такая личность, что он такой нечистый. И он думал, боже мой, какой я нечистый. Что даже я просто смотрел на это, и все сквернуто. Оказывается, нельзя, мне даже смотреть нельзя на это. Он плакал. Все время плакал. И как-то этот пуджари стал предлагать воду Господу Ранганатхе, и Господь Ранганатха встал с шешанаги, сел и сказал: в общем так, дорогой мой. Пуджари уронил все сразу и упал в дандават. Свершилось, свершилось! О мой Господь, я все-таки удовлетворил тебя. Я получил твой даршин. И он был счастлив. Он затанцевал, он стал воспевать имя Господа Ранганатхи, Кришны. Он так был счастлив. Он проявил все признаки экстатической любви. Когда он успокоился, Господь сказал, успокойся, успокойся, сядь. Он сказал, я хочу стоять. Сядь, я тебе говорю. Он сел. И он испытывал такое счастье. И он смотрел, что Господь сидит и разговаривает с ним. И он сказал, иди принеси мне воды. Через твои все, да. Дальше поймешь. Он схватил это золотое ведро, которое было предназначено для предложения воды, и побежал на эту реку. Он быстро зачерпнул воды. И он уже, когда он только вышел из храма, он уже сразу ощутил разлуку. Вы знаете, как вот человек, который боится, что кто-то уедет без него, как ребенок боится, что кто-то специальный, и сейчас он уйдет. И он прямо. Тут же, как он вышел, он ощутил эту разлуку. И пока он добежал, так казалось, долго он бежит. Ему казалось, сейчас Господь передумает с ним общаться. И когда он прибежал обратно, двери были закрыты. Он стал дергать, он стал как сумасшедший трясти эти двери и не мог понять, почему они закрыты. Он поставил ведро и стал долбиться в эти двери и кричать, кто закрыл двери? Негодяи, открыть двери! Меня Господь ждет там! Но никто двери не открывал. Он стал так биться об жертвоприношение. Сейчас ты пойдешь к нему. Он там во дворе сидит и плачет. Сейчас ты пойдешь к нему. Схватишь его за стопы. Он, когда тебя увидит, будет просить у тебя прощения. Ты схватишь его за стопы, поместишь его стопы себе на голову. Он будет отбиваться. Ты его посадишь себе на шею и бегом, как конь, принесешь его сюда ко мне. Я хочу видеть его. Этот пуджари. Он сказал, что? Знаете, человек, который что-то, так сказать, неудовлетворенное услышал, он всегда прикидывается, что он не расслышал. А? Но Господь не утруждался. И чтобы удовлетворить Господа, поскольку он был чистым преданным, он пулей побежал искать дом этого человека. Он нашел дом этого человека, заскочил во двор и увидел, как этот молодой юноша, он рыдает, весь похудевший, он плачет. И как только он увидел этого пуджари, он сказал, о, вы Махарадж, простите меня за мое оскорбление. И он бросился к его стопам. Но пуджари строго должен был выполнить указание. Он сходу подлетел и схватил его за стопы. Когда тот увидел, что он хватается за стопы и помещает себе на голову, он сказал, о боже мой, что я сделал, что вы мои стопы недостойного шудры, грязной личности, ставите себе на голову. И он стал отбиваться всячески от этого. Но он был такой сильный, он схватил его и себе на плечи посадил. и побежал, поскакал прямо туда, обратно. И так этот мальчик сидел на нем верхом, и он кричал: «Боже мой, что я сделал? Почему вы меня бросьте? Зачем? О, проклятие! Какое проклятие на мою голову!» И он так прямо, и как он приблизился только к воротам, к дверям храма, двери сами растворились, и он влетел прямо к алтарю. И сидя на голове, так сказать, сидя на шее у этого человека, он увидел Господа Ранганатху первый раз. И как только он увидел глаза Господа Ранганатхи, сердце его вдруг остановилось. И он от счастья тут же покинул тело. Так была глубока его преданность Господу, что от первого даршана с божеством он от счастья увидел Кришну. И от счастья, что он все-таки его увидел, он покинул это тело. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния достигает непременно. И так он возвратился в духовный мир, на Вайкунтха-локу. Мораль. Кто-то может быть очень образован, получить очень хорошее рождение и все остальное. Но мы не должны думать, что человек из семьи шудр и безбожников тоже обязательно должен быть безбожником и шудрой. И что он не может так же любить Кришну, что он не может возвратиться в духовный мир. И что кто-то есть великий, а кто-то есть невеликий. Преданность этого мальчика была так сильна, что он от счастья покинул тело. Он только жил ради этого, чтобы когда-нибудь увидеть Господа. И увидеть. Знаете, как есть эта история библейская, как один слепой, он ждал миссии. Он сказал: как только я узнаю, что миссия пришла, тогда он говорит: я не умираю только из-за того, что я жду этого Сына Человеческого. И когда он был слепой, и когда Мария шла с этим ребенком, он сказал: остановись, кто у тебя в руках? Она сказала: мой сын. Где он родился? Там-то. Я сказал: он пришел, и он счастливый, что он все-таки дожил до этого. Так глубока преданность вайшнавов, великих преданных. Чтобы узнать, кто вайшнав, мы не так неквалифицированы, мы можем думать, что кто какое положение занимает или где. Но преданность человека может быть так глубоко в сердце сидит, так глубока может быть эта любовь к Богу. И так притягателен Господь, что каждый может возвыситься. Или Кришна. Бхагавад-гита класс ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шиши Горнитай ки джай, Гаур Праминанды Хари Бол. Танишу прагнитвасевам притхум притхула викрамам татропад джагмур муньяша чатвара сурья варчасахам. Сели молитвы своему всесильному повелителю, на арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие, как солнце. Великий мудрец Майтрея сказал: пока подданные царя Притху возносили молитвы своему всесильному повелителю, на арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие, как солнце. Там сту сидьешваран ляджаваям новатара топчим логанам. Ванан сан бхуджат шта локшитанам.